Часть 17. Дрейк первым вышел из машины и подал мне руку. Наверное, этих нескольких секунд мне хватило, чтобы разозлиться на мужчину и перестать испытывать к нему сочувствие. Да, быть может, у него было тяжелое прошлое, но у кого его не было? И чем он лучше Сэма, если продолжает обращаться со мной, как с девушкой на побегушках? «Пойдем, малышка», — шепнул мужчина мне на ухо, а затем, приобняв за талию, повел к магазинам. «Можешь выбирать все, что хочешь и сколько захочешь». Тихо усмехнувшись, я вдруг поняла, что не хочу ничего покупать, а мечтаю вдруг оказаться одной на съемной квартире и, наконец, подумать о чем-то главном, что я упускала все это время. Но падать на землю, кричать, просить о помощи и выставлять себя полнейшей идиоткой я не собиралась. Прошло меньше суток с момента нашего знакомства, и я намерена была избавиться от общества Дрейка до того момента, как сядет солнце. Как именно? Превратиться в самую несносную стерву, которую он когда-либо видел. Мужчина уверенно вел меня в первый попавшийся бутик с нежной вывеской «Фэнди». В голове тут же всплыла болтовня в клубе, которую я однажды услышала от жен богатых папиков. Зажмурившись, я вспомнила тон самой противной из них и попыталась изобразить его, практически дословно повторяя фразу. «Ты серьезно, Фэнди? Лучше уж я буду ходить голая, чем в одежде из этого секонд-хенда. Кошмар, за кого ты меня принимаешь?» Отступив от мужчины, я смотрелась по сторонам и вдруг увидела те самые бутики, которым слагала оды жена папика из воспоминаний. «Тут же есть Эрмес, Шанель, Луи Виттон или, на худой конец, Кристиан Диор. Неужели ты обанкротился, и твоей спутнице не светит ничего лучше, чем Фэнди? Печально!» Внутри мне было противно от самой себя. Остатки самоконтроля уходили на поддержание образа и попытки не краснеть от стыда. Но разум давал понять, что это самый надежный инструмент борьбы против Дрейка и его напора – вести себя, как те девушки, которых он презирает. «Я думал, магазин не так важен, как сама вещь и ее качество», – удивленно пробормотал Дрейк спустя минуту, а затем, отойдя от легкого шока, все же подхватил меня под руку и пробормотал. «Не думал, что ты так разбираешься в брендах, особенно после того, что ты рассказала о муже». «Я ведь могла и соврать, правда?» Мерзко-сладко пробормотала я, а следом для пущего эффекта потянулась прямо к уху Дрейка и шепнула. «Надеюсь, ты готов выложить много денежек. Скоро осень, и мне пора полностью поменять гардероб. Полностью, милый». Возможно, палку я где-то и перегнула, не выдержав грань между мной реальной и новым образом. А быть может, актриса из меня никудышная, ведь Дрейк на минуту замер, посмотрел на меня насмешливо, а после, улыбнувшись уголком губ, понимающе блеснул глазами, дескать, «Я по-твоему идиот? Посмотрим, кто первый сдастся». И я готова была принять вызов. Завела его в самый дорогой на вид магазин и уверенно спросила. «Девушки, какая одежда у вас есть в размере S?» Консультант гордо осведомил, что в наличии есть все, так что пора было прокашляться и перейти к главной части представления. «Тогда упакуйте все. Мужчина расплатится». А затем я просто развернулась и пошла к выходу. «Стойте!» – крикнула мне вслед растерянная девушка. «Но у вас нестандартная фигура. Грудь 2,5 размер, что не свойственно стандартному S. Это как минимум...» «Ничего!» – громко крикнула я, чтобы Моррей услышал. «Если не подойдет, выкину. Ну или Дрейк новое купит. Ему все равно деньги девать некуда». «Но это же Эрмес. Тут одни трусики из новой коллекции стоят свыше $1000, а некоторые костюмы и платья достигают стоимости в 20 000». Осторожно предупредила девушка, поумерив мое веселье. Так хотелось поднять белый флаг и сдаться, но я вовремя собралась и убедила себя, что уже завтра, когда интерес Дрейка ко мне угаснет, он просто вернет все обратно в магазин и дело с концом. По сути, сегодня я лишь играю на его нервах и показываю, как он ошибся в выборе будущей мамочки своему ребенку. Но на улицу я все-таки вышла. Не курила никогда, даже в детском доме, но вот сегодня впервые испытала жуткую тягу к табаку или чему-то крепкому. Подобные представления тяжело давались нервной системе. «Покупки доставят сразу домой», – как ни в чем не бывало, – сказал Дрейк, выходя на улицу. Мне даже показалось, что он откровенно смеялся надо мной. Мужчина достал телефон, набрал какой-то номер и нарочито громко сказал. «К «Клавдия, в течение часа привезут вещи. Прошу распаковать их, отрезать бирки и развесить в свободный шкаф в спальне». И тут я сдалась, выхватила телефон у мужчины и тут же протараторила в трубку. «Нет, нет, ничего не открывайте. Сперва я все примерю, а затем, может быть...» «Молли», — откровенно смеясь, сказал мужчина. «Я, по-твоему, кто?» «Никого на связи нет. Просто хотел проверить, насколько тебя хватит». Посмотрев на выключенный экран, я удивленно ахнула, понимая, что Моррей разоблачил меня. Раздраженно топнув ногой, я кинула в мужчину телефон и отправилась прочь. Вряд ли в подобных районах ездит автобус, но такси поймать шанс есть. «Не обижайся на меня», – произнес мужчина, догоняя меня на полпути. «Серьезно, мне понравился твой новый образ. Было мило». «Мило?» – слишком громко воскликнула я, останавливаясь на месте. «Ты только что потратил на малознакомую девушку целое состояние, понимаешь? У тебя все в порядке с головой?» «Не уверен», — усмехаясь, ответил мужчина, а после шагнул вперед и крепко прижал меня к себе своими огромными руками. «Деньги — мелочи жизни, а я знаю о тебе достаточно, чтобы отдать все до последних трусов». «Это уже смешно, Дрейк. Попахивает безумием. Отпусти меня. Самое время распрощаться», — серьезно сказала я, попытавшись отпихнуть его от себя в сторону, но куда там? Кто мне даст? Его руки совсем недвусмысленно сползали по талии вниз и крепко обхватили мою попу, притягивая к себе еще плотнее и заставляя ощутить, как твердо у него между ног. Нос Дрейка зарылся в ложбинку на шее, нежно пощекотав ее. Потом он подарил мне легкий поцелуй, горячий укус и одурманенным голосом произнес: «Это ты сводишь меня с ума, Молли. Я постоянно хочу тебя, думаю только о тебе и не могу отпустить». Но он тяжело вздохнул, словно боясь передумать. «Мы оба понимаем, что держать тебя насильно я не смогу. Так что предлагаю один совместный обед, после которого ты вольна выбирать сама». Я даже замерла и перестала дышать от такого предложения. Все казалось слишком сказочным. Посмотрев из-под ресниц на мужчину, я неловко выдала: «Не обманешь?» «Даю слово», — серьезно сказал он, а затем его губы накрыли мои в каком-то диком, жестком поцелуе. Словно расставаться нужно было не после абстрактного ужина, а прямо сейчас, раз и навсегда. «Только у меня есть несколько условий. Мы не говорим о твоем муже и моей жене. Ты не пытаешься сбежать и не поднимаешь эту тему. А еще я хочу сам выбрать тебе платье на этот вечер. Что скажешь?» С интересом посмотрев на Дрейка, я впервые с момента нашего знакомства искренне улыбнулась и согласно кивнула.